притчи Господни. По своей сущности притча является кратким земным рассказом, имеющим небесное содержание. Притча основывается на действительном событии, но применяется к духовной жизни. Русский лексикограф Владимир Иванович Даль рядом примеров доказывал, что русское слово «притча» происходит от слова «притекать», «случаться». Употребленное в Ветхом Завете еврейское слово «машал», равно как и употребленное в Новом Завете греческое слово «параболы», означают сравнение, уподобление и равнозначны польскому слову «подобенство» или немецкому «das Gleichnis». К нашему счастью, в Евангелии записаны такие слова Господа Иисуса Христа. «Чему уподоблю Царствие Божье?» Или «какою притчею изобразим его?» Марка 4:30. Это определенно свидетельствует о том, что Господь Иисус пользовался притчами как уподоблением или сравнением. В Библии, как и в народном языке, притчи очень широко употребляются и очень разнообразны по своему объему. Некоторые из них являются кратким, но очень метким изречением, например: «Вы – соль земли», «Вы – свет мира». Другие же притчи передаются в форме поучительного рассказа, как, например, «Притча о сеятеле», «Притча о блудном сыне» и так далее. В Ветхом Завете находим еще такие определения притчи. Первое. Повторяющиеся явления, например, как говорит древняя притча: «От беззаконных исходит беззаконие». Первая книга Паралипоменон 24:14. Или второе. Видимый и приводящий других в изумление предмет: «И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь», предсказал Моисей Израилю за его непокорность Богу. Об этом записано во Второзаконии 28:37. От басни притча отличается тем, что в ней все натурально, естественно, соответственно жизни. А от аллегории притча отличается тем, что не всякая ее деталь требует особого внимания и толкования. При изучении притчи необходимо иметь в виду следующее: когда, почему и кому была сказана притча, зачем или какое поучение давала слушателям и дает читателям. В начале своего служения Господь Иисус говорил народу просто и понятно о необходимости покаяния, потому что приблизилось Царствие Божие. После призвания учеников следовать за Ним, Он стал переходить к более глубоким и кратким изречениям, какие записаны в Нагорной проповеди. Когда же саддукеи, книжники и фарисеи начали проявлять желание уловить Его на словах, Он перешел к учению притчами и таким способом совершал свое многообразное служение. Господь Иисус говорил притчами, чтобы, во-первых, исполнить пророчество: «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мою в притче и произнесу гадания из древности». Псалом 77:1-2. Ни один из пророков или псалмопевцев не считал себя законодателем. Для исполнения этих слов надлежало прийти тому, кто считает все народы своей собственностью, то есть Христу. Только Христос мог сказать своим ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. Христос показал более глубокое значение закона Моисеева, а притчами поучал людей, как они должны относиться к Богу, друг к другу и к грядущим событиям. Второе. Притчами внедрялась истина. Слова мудрых, как иглы, и как вбитые гвозди, учил Екклезиаст 12.11. Ничьи краткие изречения, а особенно притчи, так не вошли во всемирную литературу, как слова и притчи Христовы. Даже враги Евангелия иногда цитируют их, забывая их происхождение. Для непонимавших притчей Господь Иисус в личной беседе давал потребные пояснения. Третье. В притчах истина сохранялась от поругания. Краткие, взятые из жизни рассказы не могли вызывать возражения, а для внимательных учеников и слушателей были поучительны. На вопрос же учеников: «Для чего притчами говоришь им?» Иисус Христос ответил: «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Матфея 13, 10 и 13. И такое гибельное состояние, как пояснил позже апостол Иоанн, создается самими людьми. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, чтобы не видели глазами и не вразуметь сердцем, и не обратиться, чтобы я исцелил их». Иоанна 12:40. Выслушавши притчу о благоразумных рабах, записанную в Евангелии от Луки 12:35-38, Петр спросил Иисуса: «К нам ли относится эта притча или и ко всем?» Люди довольно странные существа. Когда дело касается получения чего-либо, приобретения какой-либо чести или выгоды, они без особенного разбора ухватываются за это. Когда же дело касается исполнения какой-либо обязанности, совершения какого-либо большого труда, тогда они присматриваются, прислушиваются, даже прикидывают умом, кому бы это могло относиться. Петр очень хорошо сделал, что спросил у Господа о назначении этой притчи. А полученный им ответ относится и ко всем притчам, и ко всем интересующимся этим вопросом. Господь ответил сперва притчей о верном и благоразумном домоправителе. Луки 12:41-48. А затем закончил таким поучением: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойные наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много уверено, с того больше взыщут». Следовательно, поучения, заповеди и притчи Господни в первую очередь относятся к тем, которые обязались находиться при Нем и творить Его волю. Какое поучение давала притча слушателю и дает читателю? Меткое изречение или короткий рассказ надолго оставались в памяти, побуждали человека думать о слышанном и применять его к своей жизни или к жизни окружающего его народа. Так было в древности, так остается и до нашего времени. Прочитавший притчу имеет возможность думать о ее содержании и находить в жизни точные данные, подтверждающие сказанную в притче истину. Притчи же Господних, записанных евангелистами Матфеем, Марком, Лукою и Иоанном, насчитывается более 50. И каждая из них имеет свое особенное поучение, свое особенное назначение. По милости и при помощи Господней в наступившем году приступаем к изучению притчей Господних. Надеемся, что это принесет особенное благословение для всех, слушающих со вниманием и благоговением. Ибо это притчи,